«А что, война была?» — спросил Джейк. «Еще похлеще», — стрелок отшвырнул окурок. «Была революция. Мы выиграли все сражения, но проиграли войну. Никто не выиграл в той войне, разве что только стервятники. Им, наверное, осталось поживо на многие годы вперед». «Я бы хотел там жить», — мечтательно протянул Джейк. «Это был совсем другой мир», — отозвался стрелок. «Ладно, спать пора». Мальчик, теперь только смутная тень во мраке, перевернулся на бок и свернулся калачиком под одеялом. Стрелок еще где-то с час пролежал без сна, погруженный в раздумья. Для него эти долгие тяжкие размышления были чем-то совсем новым, еще неизведанным и даже сладким в своей тихой тоске, но они все-таки не имели никакого практического значения. Проблему Джейка все равно нельзя разрешить иначе, как это предсказано было оракулу, что было попросту невозможно. Во всей ситуации было немало поистине трагического, но стрелок этого не разглядел. Он видел только предопределение, которое было всегда, но в конце концов возобладало его исконное естество, и стрелок уснул. Крепко, без сновидений. На следующий день, когда они продолжили свой путь в обход под углом к узкому клину ущелья, подъем стал круче. Стрелок не спешил, пока еще не было необходимости торопиться. Мертвые камни у них под ногами не хранили следов человека в черном, но стрелок твердо знал, что он прошел той же дорогой. И даже не потому, что они с Джейком видели снизу, как он поднимался, крошечный, похожий на таком расстоянии на крошечного жучка. Запах его отпечатался в каждом дуновении холодного воздуха, что струился с гор, маслянистый, пропитанный злобой запах, такой же горький, как без трава. Волосы у Джейка отросли и велись теперь на затылке, почти закрывая дочерно загорелую шею. Он поднимался упорно, ступая твердо и уверенно, и не выказывал никаких явных признаков боязни высоты, когда они проходили над провалами и пропастями или карабкались вверх по отвесным отрогам. Дважды ему удавалось взобраться в таких местах, куда стрелок, будь он один, даже не стал бы и пытаться залезть. А так Джейк закреплял на камнях веревку, и стрелок поднимался по ней, подтягиваясь на руках. А на следующее утро они прошли сквозь прохладный сырой туман. Это рваные облака уже собирались на склонах, перекрывая дорогу назад. В самых глубоких впадинах между камнями уже попадались белые бляхи затвердевшего зернистого снега. Он сверкал точно кварц и был сухим, как песок. В тот день, ближе к вечеру, они набрели на единственный след — отпечаток ноги на одном из этих слежавшихся клочков снега. Джейк на мгновение замер и уставился на четкий след, едва ли не в благоговейном страхе, потом вдруг испуганно поднял глаза, словно опасаясь, что человек в черном может материализоваться из своего одинокого следа. Стрелок потрепал мальчика по плечу и указал вперед. «Пойдем, день уже на исходе». Позже, в последних лучах заходящего солнца, они разбили лагерь на плоском каменном выступе к северо-востоку от разлома, уходящего в самое сердце гор. Заметно похолодало, дыхание их вырывалось изо рта облачками пара, и в алых смолиновом отблесках уходящего дня мокрый кашель грома казался каким-то даже нереальным и немного безумным. Стрелок ждал, что мальчик начнет задавать вопросы, но тот ничего не спросил. Джейк почти сразу уснул. Стрелок последовал его примеру. Ему снова приснилось то мрачное место, темное подземелье, и Джейк, похожий на алебастрового святого, со лбом, пробитым гвоздем. Он проснулся, судорожно хватая ртом воздух, и инстинктивно потянулся за костью, челюстью, которой не было больше. Потом потянулся, ожидая ощутить под рукою траву древней рощи, но вместо травы ощутил голый камень, а в легких холодный, разреженный воздух высот. Рядом с ним Джейк спал, но сон его был беспокойным. Он ворочался и бормотал неразборчивые слова, отгоняя, наверное, своих собственных призраков. Стрелок перевернулся на другой бок и снова уснул. А еще через неделю они добрались до конца первоначальной фазы долгого пути. Так для стрелка завершился этот длинный пролог, растянувшийся на 12 лет. Для него все это началось с окончательной гибели его родных мест и со сведения троих воедино. Для Джейка – с его странной смерти в том другом мире, а для стрелка смерть была еще более странной. Она обернулась нескончаемой погоней за человеком в черном, в мире, где не осталось ни карт, ни памяти. Катберт, все остальные, их больше нет, никого не осталось. Ни Рэндольфа, ни Жами де Кури, ни Эйлен, ни Сьюзен, ни Мартена. Да, его все же выволокли из его логова. Была перестрелка, но даже этот плод оказался горьким. Они уходили один за другим, пока от старого мира, принадлежавшего им, не осталось лишь трое, как три страшных карты из страшной колоды Таро – Стрелок, Человек в черном и Темная башня. Через неделю после того, как Джейк видел след на снегу, они на мгновение столкнулись лицом к лицу с человеком в черном, в это мгновение, которое растянулось на целую вечность. Стрелку показалось, что сейчас он поймет тайный смысл самой башни, смысл, чреватый любой возможностью. Они продолжали держаться юго-западного направления, прошли, наверное, уже полпути по Исполинскому горному кряжу, и вот, когда в первый раз стало казаться, что подъем грозит сделаться трудным, прямо над ними нависли обледенелые выступы скал и острые срезы гранита, при одном только взгляде на них у стрелка начиналось неприятное головокружение. Путешественники набрели на удобный спуск вдоль стенки узкой расщелины. Извилистая тропа спускалась зигзагом по дну каньона, где в своей первозданной безбрежной мощи бурлил ледяной поток, стекающий с необозримых вершин. В этот день, ближе к вечеру, мальчик вдруг остановился и поглядел на стрелка, который задержался у речки, чтобы ополоснуть лицо студеной водой. — Я чувствую, он где-то рядом. — Я тоже, — сказал стрелок. Как раз перед ними высилось неодолимое с виду нагромождение гранитных глыб, уходящее в бесконечность, затянутое облаками, последняя баррикада, которую горы возвели у них на пути. Стрелок так и ждал, что в любое мгновение очередной поворот горной речки выведет их к водопаду или к отвесной гладкой стене гранита, в тупик. Но здешний воздух обладал этим странным увеличительным свойством, присущим любому высокогорью, и прошел еще день, прежде чем они с мальчиком добрались до стены громоздящегося гранита. И снова стрелка захватило уже знакомое, пугающее ощущение ожидания, предвкушения, как бывает, когда ты уверен, что то, зачем ты так долго гнался, наконец, у тебя в руках. Он еле сдержал себя, чтобы не пуститься бегом. «Постойте!» — мальчик внезапно остановился. Они замерли у крутого изгиба ручья. Поток пенился и скипал в своей неизбывной энергии, обтекая громадный выступ выветренного песчаника. Каньон постепенно сужался. Все утро они шли в тени гор. Джейка била неудержимая дрожь, он весь побледнел. «В чем дело?» «Пойдемте обратно», — прошептал Джейк. «Пойдемте обратно, быстрее!» Лицо стрелка как будто окаменело. «Пожалуйста!» — лицо парнишки осунулось. Он с такой силой стиснул зубы, подавляя крик боли, что его нижняя челюсть дрожала от напряжения. Сквозь тяжелый занавес камней до них по-прежнему доносились раскаты грома, размеренные и монотонные, точно гул механизмов, скрытых глубоко под землей. Тоненькая полоска неба, еще не загороженная гранитными стенами сузившегося ущелья, тоже вобрала в себя этот готический серый оттенок. Серое небо зыбилось и подрагивало в противоборстве холодных и теплых воздушных потоков.